Александр Дюма. Дама с камелиями. Я прошу читателя верить в истинность событий, все действующие лица которых, за исключением героини, еще живы. Вот как эти подробности стали мне известны. 12 марта 1847 года я прочел на улице Лафит большое желтое объявление о предстоящей распродаже мебели и предметов роскоши. Распродажа была назначена ввиду смерти владельца. В объявлении не была названа фамилия покойного, но был указан точный адрес и время. Улица Дантен, дом номер 9, 16 числа с 12 до 5. Кроме того, в объявлении было сказано, что 13 и 14 желающие могут предварительно осматривать мебель и квартиру. Я всегда был любителем редкостей и решил не пропустить этого случая. И если не купить, то, по крайней мере, посмотреть вещи. На следующий день я отправился на улицу Дантен в дом номер 9. Я подошел к сторожу, которому внушил недоверие. «Не можете ли вы мне сказать, — спросил я у него, — кто жил здесь?» «Маргарита Готье». Я знал эту девушку по имени и по внешности. «Как?» — воскликнул я. «Маргарита Готье умерла?» «Да, сударь». «Когда же?» «Кажется, недели 3 тому назад». «А почему разрешили публике осматривать помещение?» «Кредиторы думают, что это только повысит цены. Можно заранее осмотреть мебель и обивку и выбрать по вкусу». «У нее были долги?» «Очень много». «Но аукцион покроет их?» «С излишком». «А кому же достанется излишек?» «Ее семье». «У нее есть родные?» «Кажется». «Благодарю вас». «Бедная девушка», — подумал я, возвращаясь домой. «Не весело было ей умирать. В ее кругу имеют друзей только тогда, когда все идет хорошо. И невольно мне стало жаль Маргариту Готье». Аукцион был назначен на 16-е. Был оставлен свободный день между осмотром и аукционом, чтобы дать время обойщикам снять занавеси, обивку и так далее. Я недавно вернулся из путешествия. Вполне естественно, что мне не сообщили о смерти Маргариты, как о такой новости, которую друзья обычно сообщают возвращающимся домой в столицу. Маргарита была красива, но насколько шумна жизнь этих женщин, настолько тиха их смерть. Я вспомнил, что часто встречал Маргариту в Елисейских полях, куда она ездила аккуратно каждый день в маленькой синей карете, запряженной парой великолепных гнедых лошадей. Я отметил в ней тогда одну черту, несвойственную ей подобным. Черту, которая как бы подчеркивала ее действительно исключительную красоту. Эти несчастные создания, появляясь на улице, бывают всегда окружены всяким сбродом. Маргарита держалась иначе. Она приезжала в Елисейские поля всегда одна, в своем экипаже, и при этом старалась не вызывать внимания. Зимой куталась в большую шаль, летом носила простые платья. И хотя по дороге она встречала много знакомых, ее улыбку видели только они одни. И только герцогиня могла бы так улыбаться. Вряд ли можно было встретить более приятную красоту, чем красота Маргариты. Представьте себе на чудном овале лица черные глаза и над ними такой чистый изгиб бровей, как будто нарисованный. Окаймите глаза длинными ресницами, которые бросают тень на розовые щеки. Нарисуйте тонкий прямой нос с слегка чувственными раскрытыми ноздрями. Набросайте правильный ротик, прелестные губки которого прикрывают молочно-белые зубы. Покройте кожу бархатистым пушком, и вы получите полный портрет ее очаровательной головки. У Маргариты был ее портрет, написанный Видалем, единственным человеком, чей карандаш мог ее передать. После ее смерти этот портрет был несколько дней в моем распоряжении, и он был так удивительно похож, что помог мне восстановить детали, которых моя память не удержала. Маргарита бывала на всех первых представлениях и все вечера проводила в театрах и на балах. Каждый раз, когда давалась новая пьеса, ее наверняка можно было встретить в театре с тремя вещами, с которыми она никогда не расставалась и которые лежали всегда на барьере ее ложи бенуара: с лорнетом, коробкой конфет и букетом камелий. Маргарита никогда не появлялась с другими цветами. В цветочном магазине «Мадам Боржон», где она всегда брала цветы, ее прозвали, в конце концов, «дамой с камелиями». И это прозвище осталось за ней. Весной 1842 года Маргарита была так слаба, так больна, что врачи послали ее на воды, и она поехала в Баньер. Там, среди больных, была и дочь одного иностранного герцога, у которой была не только та же болезнь, но и та же внешность, что и у Маргариты, так что их можно было принять за сестер. Только молодая герцогиня была в последней стадии чахотки и через несколько дней после приезда Маргариты умерла. Однажды утром герцог, который оставался в Баньере, на кладбище, где была похоронена часть его сердца, встретил Маргариту на повороте аллеи. Ему показалось, что это тень его дочери. Подойдя к ней, он взял ее за руки, обнял, рыдая, и, не спросив, кто она, просил у нее позволения встречаться с ней и любить в ней живой образ своей покойной дочери. Маргарита была в Баньере одна со своей горничной и, не боясь совершенно себя скомпрометировать, разрешила герцогу все, что он просил. В Баньере, однако, нашлись люди, которые знали ее и официально предупредили герцога о социальном положении мадемуазель Готье. Это было ударом для старика, потому что тут кончалось сходство с его дочерью, но было уже поздно. Молодая женщина стала потребностью его сердца и единственной целью, единственным оправданием его жизни. Он не сделал ей упрека, да и не имел на то права, но он спросил у нее, способна ли она изменить свою жизнь, предложив ей взамен этой жертвы какое угодно вознаграждение. Она обещала. Нужно сказать, что в это время Маргарита, натура увлекающаяся, была больна. Прошлое казалось ей главной причиной ее болезни, и какое-то суеверное чувство заставляло ее надеяться, что Бог оставит ей красоту и здоровье в награду за раскаяние и исправление. И действительно, воды, прогулки, естественная усталость и сон – к концу лета мало-помалу восстановили ее силы. Герцог сопровождал Маргариту в Париж, где он продолжал навещать ее, как и в Баньере. Это сближение старого герцога с молодой женщиной объясняли распущенностью, свойственной богатым старикам. Строили различные догадки, кроме единственно правильной. А меж тем чувства этого отца к Маргарите носили такой целомудренный характер, что ни разу он не сказал ей ничего такого, что не могла бы слышать его дочь. Нам чуждо намерение придавать нашей героине несвойственный ей облик. Мы должны отметить, что пока она была в Баньере,

будем правдивы. Зло есть суета, будем гордиться добром, а главное, не будем приходить в отчаяние. Итак, через 2 дня аукцион был совершенно закончен. Уже 3 или 4 дня, как квартира была освобождена от проданной мебели и сдавалась в наем, когда однажды утром ко мне пришел посетитель. Мой слуга, или вернее мой швейцар, который мне прислуживал, вышел на звонок, принес мне карточку и сказал, что какой-то господин желает меня видеть. Я взглянул на карточку и прочел там 2 слова. «Арман Дюваль». Я велел немедленно просить посетителя. Господин Дюваль был очень взволнован и не старался даже скрыть свое волнение. Он обратился ко мне со слезами на глазах и с дрожью в голосе. «Пожалуйста, простите мой визит и мой костюм, но ведь молодые люди могут не стесняться друг перед другом. А мне так хотелось повидать вас сегодня, что я даже не заезжал в гостиницу, куда отправил мои сундуки, и прибежал, боясь в другое время не застать вас дома». Я попросил господина Дювали сесть около огня, что он и сделал, вынул из кармана носовой платок и закрыл им на мгновение лицо. «Вам трудно понять, — начал он с печальным вздохом, — что хочет незнакомый посетитель в такой час, в таком виде и вдобавок плачущий. Я пришел вас просить об очень большом одолжении». «Говорите, я весь к вашим услугам». «Вы присутствовали на аукционе у Маргариты Готье?» При этих словах волнение молодого человека, которое он сумел немного подавить, снова прорвалось, и он принужден был закрыть лицо руками. «Вы купили какую-то вещь на аукционе у Маргариты?» «Да, книгу». «Манон Леско?» «Да». «Простите меня, пожалуйста, мое любопытство», — сказал я. «Это вы подарили книгу Маргарите Готье?» «Да, я». «Эта книга принадлежит вам. Возьмите ее. Я счастлив, что могу вернуть ее вам». «Но, — возразил господин Дюваль со смущением, — я верну вам, по крайней мере, то, что вы за нее заплатили. Позвольте мне подарить ее вам». Мне очень хотелось расспросить Армана о Маргарите, потому что надпись на книге «Путешествие молодого человека», его желание обладать этой книгой подстрекали мое любопытство. Но я боялся своими расспросами навести его на мысль, что я отказался от денег, чтобы иметь право вмешиваться в его личную жизнь. Казалось, он угадал мое желание и сказал мне: «Вы читали эту книгу?» «Да, всю». «Что вы подумали о моей надписи?» «Я решил, что бедная девушка, которой вы подарили эту книгу, по вашему мнению, выделялась из общего уровня. Мне не хотелось видеть в этих строках пошлого комплимента». «Вы были правы. Эта девушка была ангел. Вот, прочтите это письмо». Он протянул мне листок бумаги, который, по-видимому, не раз побывал у него в руках. Я развернул его, и вот что прочел. «Милый Арман, я получила ваше письмо и благодарю Создателя за вашу доброту. Да, мой друг, я больна, и больна такой болезнью, которая не прощает. Но ваше участие очень облегчает мои страдания. Я не проживу так долго, чтобы испытать счастье от пожатия руки, которое написало полученное мною хорошее письмо, слова которого должны были бы меня исцелить, если бы что-нибудь могло меня еще исцелить. Я вас не увижу, так как смерть близка, а сотни верст отделяют вас от меня. Бедный друг, ваша прежняя Маргарита очень изменилась. И, пожалуй, лучше не видеть ее больше совсем, чем увидеть ее такой, какой она стала. Вы спрашиваете меня, прощаю ли я вас? Ах, от всего сердца, друг мой! Так как зло, которое вы мне причинили, было только доказательством вашей любви ко мне. Вот уже месяц, как я лежу в постели, и так ценю ваше уважение, что веду дневник с того момента, как мы расстались, и буду вести его до того момента, когда силы изменят мне. Если я вам действительно дорога, Арман, сходите по возвращении к Жюли Дюпре. Она вам передаст этот дневник. Вы там найдете объяснение и оправдание всему, что произошло между нами. Жюли очень хорошо ко мне относится. Мы часто говорили с ней о вас. Она была у меня, когда пришло ваше письмо, и мы плакали, читая его. Еще раньше, когда я не имела от вас никаких известий, я просила ее передать вам эти бумаги по вашему возвращению во Францию. Не благодарите меня за это. Эти постоянные воспоминания об единственных радостных моментах моей жизни мне доставляют большую радость. И если вы должны найти в этих листках прощение прошлому, то я в них нахожу постоянное успокоение. Мне хотелось бы оставить вам что-нибудь на память обо мне, но все мои вещи опечатаны, и у меня ничего нет. Вы представляете себе, мой друг, я умираю, и из своей спальни слышу в соседней комнате шаги сторожа, которого мои кредиторы поставили у меня, чтобы у меня ничего не осталось в том случае, если я не умру. Нужно надеяться, что они дождутся конца, и тогда уж назначат аукцион. Ах, как безжалостны люди! Или нет, я ошибаюсь. Это Бог справедлив и непреклонен. Итак, мой друг, вы явитесь на аукцион и купите что-нибудь. Если же я спрячу для вас какую-нибудь безделушку, и они узнают об этом, они способны привлечь вас к ответственности за присвоение чужой собственности. Я покидаю печальную жизнь. Простите, что я кончаю письмо, но мои исцелители истощают меня кровопусканиями, и рука моя отказывается служить. Маргарита Готье. И действительно, последние строчки с трудом можно было прочесть. Я вернул письмо Арману, который, наверное, повторял его на память, в то время как я читал по бумаге. Взяв его у меня, он сказал: «Я не могу себе простить. Я не могу себе простить, что дал ей умереть так, как она умерла. Умерла. умерла, думая обо мне, произнося мое имя, бедная, милая Маргарита. И Арманд, дав волю своим воспоминаниям и слезам, протянул мне руку и продолжал. Наверное, всякий посмеялся бы надо мной, увидев мои горькие слезы. Ведь никто не знает, как я заставил страдать эту женщину, как я был жесток, как она была добра и покорна. Я думал, что я имею право ее прощать, а теперь я считаю себя недостойным ее прощения. Ах, я отдал бы 10 лет жизни, чтобы поплакать 1 час у ее ног. «Считайте меня вашим другом», — сказал я Арману, — «и откройте мне причины вашего горя. Большое утешение рассказать о своих страданиях». «Вы правы, вы правы. Но сегодня мне слишком хочется плакать, и я не сумею вам связно рассказать. Как-нибудь на днях я вам расскажу все подробно, и вы сами увидите, должен ли я оплакивать бедную девушку. А теперь, — добавил он в последний раз, вытерев глаза и посмотрев на себя в зеркало, — скажите, вы не очень на меня сердитесь и позволите мне снова навестить вас? У него было очень милое и приятное выражение лица, и я с трудом удержался, чтобы не обнять его. «Прощайте», — сказал он. Я отодвинул занавес у окна и видел, как он садился в экипаж, который ждал его у дверей. И, усевшись, он сейчас же залился слезами и закрыл лицо платком. Прошло долгое время, но я ничего не слышал об Армане. Господин Дюваль не приходил ко мне, и я решил сам пойти к нему. Предлог нетрудно было найти. К несчастью, я не знал его адреса, и к кому не обращался, никто не мог мне его указать. Я отправился на улицу Дантен. Может быть, швейцар Маргариты знал, где живет Арман. Но там был новый швейцар, и он ничего не знал. Я спросил тогда, на каком кладбище похоронена мадемуазель Готье. Оказалось, что на Монмартском. Я отправился на кладбище, решив про себя, что при первом взгляде на могилу Маргариты увижу, жива ли еще печаль Армана, и узнаю, может быть, куда он девался. Я зашел в сторожку и попросил сторожа проводить меня на ее могилу. Сторож позвал садовника и дал ему необходимые указания, но тот прервал его словами: «Знаю, знаю. Эту могилу очень легко узнать», — продолжал он, обращаясь ко мне. «Почему?» — спросил я. «Потому что на ней совершенно особенные цветы. Вы за ними ухаживаете?» «Да. Я бы очень хотел, чтобы все родные так же заботились о покойниках, как заботится тот молодой человек, который поручил мне эту могилу». После некоторых поворотов садовник остановился и сказал: «Вот мы и пришли». И действительно, передо мной была клумба цветов, которую никак нельзя было принять за могилу, если бы не белая мраморная плита. Мрамор был поставлен вертикально, и железная решетка отгораживала могилу, всю покрытую белыми камелиями. «Я получил приказание менять камелии, как только они завянут». «Кто же вам дал это приказание?» «Молодой человек, который очень плакал, когда пришел в первый раз. У нее никто не бывает, за исключением этого молодого человека, который приходил 1 раз». «И с тех пор больше не приходил?» «Нет, но он придет, когда вернется». «А вы знаете, куда он поехал?» «Он поехал, кажется, к сестре мадемуазель Готье». «А зачем?» «Он поехал к ней за разрешением выкопать покойницу и похоронить ее в другом месте». «Не знаете ли вы адрес господина Дюваля?» – спросил я. «Знаю. Он живет на улице Н.

— спросил он, смотря на меня непонимающим взглядом. «Уже все кончено», — добавил я. «Нужно уходить, мой друг. Вы бледны, вам холодно, вы убьете себя». «Вы правы. Пойдемте», — ответил он многозначительно, но не сделал ни шага. Я подхватил его под руку и потащил за собой. Когда мы приехали к нему, я с помощью слуги уложил его в постель, велел затопить печку и побежал за своим доктором, которому я рассказал все, что произошло. Он приехал. Арман лежал в сильнейшем жару. У него был бред, и он бормотал бессвязные слова, среди которых ясно слышалось имя Маргариты. «Ну что?» — спросил я доктора, когда он исследовал больного. «Не больше, не меньше, как воспаление мозга. И это счастье для него. Бог да простит мне, иначе он сошел бы с ума. Физическая болезнь убьет нравственную боль, и через месяц он будет спасен». Через 2 недели после тех событий, о которых я только что рассказывал, Арман уже был на пути к выздоровлению, и между нами завязалась тесная дружба. Весна принесла обилие цветов, трав, птиц, песен. Окно моего друга весело раскрыто в сад, из которого доносилось до него здоровое благоухание. Однажды вечером мы засиделись у окна позднее, чем обычно. «Приблизительно в это время года и в такой вечер я познакомился с Маргаритой», — сказал Арман, прислушиваясь к своим собственным мыслям, а не к тому, что я ему говорил. И я ничего не ответил. Тогда он обернулся ко мне и сказал: «Я вам должен рассказать все. Вы напишите книгу, которой, может быть, не поверят, но все-таки вам интересно будет ее написать». Вот что он поведал мне, и я почти ничего не изменил в этом трогательном рассказе. Это случилось в такой же вечер, как сегодняшний. Я провел утро за городом вместе с моим другом Гастоном Р. Вечером мы вернулись в Париж и, не зная, что нам предпринять, зашли в театр Варьете. Во время антракта мы вышли и в коридоре встретили высокую даму, с которой мой друг раскланялся. «Кому вы поклонились?» — спросил я. «Маргарите Готье», — ответил он. «Она очень изменилась. Я даже не узнал ее», — сказал я с волнением. «Она была больна. Несчастной недолго осталось жить». Я вспоминаю эти слова, как будто они вчера были произнесены. Нужно заметить, мой друг, что эта девушка всегда производила на меня сильное впечатление. Я увидел ее в первый раз на Биржевой площади у дверей магазина, где остановилась открытая коляска. Из нее вышла дама в белом платье. Шепот восторга встретил ее появление в магазине. Что касается меня, то я стоял как пригвожденный. Она села в коляску и уехала. Один из приказчиков магазина стоял на пороге, следя глазами за экипажем изящной покупательницы. Я подошел к нему и спросил имя этой дамы. «Это Маргарита Готье», — ответил он. Я не решился спросить у него ее адрес и ушел. Воспоминания об этом видении, я не могу назвать его иначе, не исчезало у меня из головы. Я повсюду искал эту белую женщину, царственно прекрасную. Через несколько дней после этого в опере давали большое представление. Я отправился туда и увидел в ложе бельетажа Маргариту Готье. Мой приятель Эрнест, с которым я был вместе, тоже ее узнал. В это время Маргарита взглянула в нашу сторону, заметила моего друга, улыбнулась ему и сделала знак зайти к ней. «Я пойду поздороваюсь с ней», — сказал он, — «и сейчас же вернусь». Я не мог удержаться и сказал ему: «Какой вы счастливец! Почему? Вы пойдете к этой женщине». «Пойдемте со мной, я представлю ей вас». Когда я входил в ложу, Маргарита громко смеялась. Мне бы хотелось, чтобы она была грустной. Мой друг меня представил. Маргарита слегка кивнула головой и спросила: «А мои конфеты?» «Вот они». Взяв их, она посмотрела на меня. Я опустил глаза и покраснел. Она наклонилась к соседке, сказала ей несколько слов на ухо, и обе начали безудержно смеяться. По-видимому, я был причиной их веселья, и мое смущение от этого усилилось. Всякий знает по опыту, что такие девушки, как Маргарита, любят насмешничать и дразнить людей, которых они видят в первый раз. Но это, вероятно, в отместку за унижение, которое они часто претерпевают со стороны тех, кого видят каждый день. Я вернулся на свое место. Раздался третий звонок. Эрнест пришел и сел рядом со мной. «Как вы себя вели?» — сказал он, садясь. «Они вас приняли за сумасшедшего». «Что сказала Маргарита, когда я ушел?» «Она смеялась и уверяла меня, что никогда в жизни не видела такого чудака». К счастью, подняли занавес, и мой друг замолчал. Не сумею вам сказать, что играли. Помню только, что время от времени я поднимал глаза на ложу, из которой так внезапно ушел. Начиная с этого дня, я часто встречал Маргариту в театре в Елисейских полях. Она всегда была весела. Я всегда взволнован. Но вот прошло 2 недели, а я ее нигде больше не встречал. Увидевшись с Гастоном, я спросил о ней. «Она очень больна», — ответил он. «Что с ней?» «У нее больные легкие. Она слегла и близка к смерти». Потом я узнал о ее выздоровлении и об отъезде в Баньер. Так прошло много времени. В моей памяти мало-помалу сглаживалось непосредственное впечатление, но воспоминание оставалось. Я потерял Маргариту из виду. И когда она прошла мимо меня по коридору варьете, я не узнал ее. Но сердце мое все-таки забилось, когда я узнал, что это она. И 2 лет, проведенных в разлуке, словно не было. Я поспешил вернуться на свое место в партере и быстрым взглядом окинул всю залу, чтобы найти ее ложу. Она была в бенуаре, совсем одна. Я видел, как она обменялась взглядом с женщиной, занимавшей ложу напротив нее. Я узнал в ней мою хорошую знакомую. Воспользовавшись моментом, когда та посмотрела в мою сторону, я послал ей привет рукой и глазами. Случилось то, чего я ожидал. Она позвала меня в свою ложу. Прюданс де Вернуа была толстая 40-летняя женщина. Я дождался, когда она снова стала переглядываться с Маргаритой и спросил ее: «На кого это вы так смотрите?» «На Маргариту Готье». «Вы ее знаете?» «Да, я делаю ей шляпы, и она живет рядом со мной». «Говорят, она мила». «Вы с ней не знакомы?» — спросила Прюданс. «Нет, но мне бы очень хотелось с ней познакомиться». «Когда я подходил к дверям знакомой вам квартиры, сердце у меня билось так сильно, что мысли мои путались. До нас донеслись звуки рояля. Прюданс позвонила. Маргарита сидела у рояля. Пальцы ее бегали по клавишам. В этой женщине была какая-то чистота. Так значит, это вы приходили узнать о моем здоровье, когда я была больна? Да. Вы поступили прекрасно. Чем я могу вас отблагодарить? Послушайте, Маргарита, позвольте мне сказать вам то, что вам, наверное, не раз говорили. Привычка слышать это помешает вам, может быть, поверить моим словам. Но это сущая правда. И я никогда, никогда больше я вам этого не повторю. Ну? С того момента, как я вас увидел, не знаю, почему и зачем, но вы вошли в мою жизнь. Я пытался прогнать ваш образ из своей памяти, но он снова и снова возвращался ко мне. Сегодня, когда я встретил вас после 2 лет разлуки, я почувствовал к вам еще большее влечение. И, наконец, теперь, когда я с вами познакомился, вы стали мне необходимы. И я сойду с ума не только в том случае, если вы меня не полюбите, но и в том случае, если вы не позволите мне любить вас. Несчастный. Вы, должно быть, не знаете, что я трачу 6-7 тысяч франков в месяц, и что иначе не могу существовать. Вы не знаете, должно быть, мой бедный друг, что я вас очень скоро разорю, и что ваша семья возьмет вас под опеку. Любите меня как друга, но не иначе. Приходите ко мне. Мы будем смеяться, болтать, но не переоценивайте меня. Право же, мне грош цена. У вас доброе сердце. У вас есть потребность любить. Вы слишком молоды и слишком чувствительны, чтобы жить в нашем кругу. Вы видите, я не злой человек и говорю с вами вполне откровенно. Итак, решено. Вы меня разлюбите. Я уеду. Неужели дело зашло так далеко? Никогда никто не любил вас так, как я. Будьте искренни. Вы действительно меня очень любите? Мне кажется, сильнее любить нельзя. когда я вернулся домой, я не лег спать. Я начал вспоминать все события этого дня. Встреча, знакомство, обещание Маргариты. Все произошло так быстро, так неожиданно, что временами мне казалось, будто это сон. Я всю ночь не сомкнул глаз. Я сам себя не узнавал. Я сходил с ума. Я строил весьма невероятные планы на будущее. Не помню, как я провел день. Помню только, что, когда вернулся домой, 100 раз посмотрел на стенные и на карманные часы, которые, к несчастью, шли совершенно одинаково. Когда пробило 10:30, я решил, что пора идти. Я жил в это время на улице Прованс. Я пошел по улице Монблан, пересек бульвар, пошел по улицам Людовика Великого, Портмагон, Дантен. Я посмотрел на окна Маргариты. Они были освещены. Я позвонил. Я спросил у швейцара, дома ли мадемуазель Готье. Он мне ответил, что она никогда не возвращается раньше 11:15. Я посмотрел на часы. Мне казалось, что я шел медленно, но все мое путешествие продолжалось всего 5 минут. Тогда я начал прогуливаться по пустынной улице, где не было лавок. Через 30 минут Маргарита приехала. Она вышла из коляски и осмотрелась кругом, как бы ища кого-то. Коляска медленно отъехала, так как конюшни были в другом месте. Когда Маргарита позвонила, я подошел к ней и сказал: «Здравствуйте». «Ах, это вы?» «Ведь вы мне позволили прийти к вам в 11:00». «Да, верно. Я забыла». Эти слова разрушили все мои сегодняшние надежды. Однако я уже немного освоился с ее манерами и не ушел, как, наверное, поступил бы раньше. «Вы поужинаете со мной? А пока возьмите книгу. Я пойду переоденусь». В 5:00 утра, когда занялся день, Маргарита сказала мне: «Прости, что я тебя гоню, но это необходимо. Герцог приходит каждое утро. Ему скажут, что я сплю, когда он придет. И он, наверное, будет ждать, пока я проснусь». «Когда я тебя увижу?» «Послушай, возьми маленький золотой ключик, который лежит на камине, и открой эту дверь. Положи ключик на место и уходи. Днем ты получишь письмо с моими приказаниями. Ведь ты помнишь, что обещал мне слепо повиноваться». «Да, да. А что, если я попрошу тебя об одной вещи?» «О чем?» «Чтобы ты оставила у меня этот ключик». «Я никому не разрешала того, о чем ты просишь». «Ну так разреши это мне. Клянусь тебе, я люблю тебя не так, как любили другие». «Ну хорошо. Пускай он останется у тебя, но предупреждаю, что от меня зависит сделать этот ключ бесполезным». «Как?» «У двери есть засов». «Злая». «Я велю их снять». «Маргарита, так значит, ты меня любишь немного?» «Не знаю, как это случилось, но мне кажется, что да». Когда я вернулся домой, я был безумно счастлив. Я не мог себе представить, как я жил раньше, до вчерашнего вечера. Необыкновенная радость наполняла мою душу при воспоминании о словах, звучавших в эту ночь. Я уже говорил вам, у меня нет состояния. Мой отец служил и служит главным податным инспектором. Он славится своей честностью, благодаря которой нашел залог, необходимый для вступления в должность. Эта должность дает ему 40 тысяч франков в год. И за 10 лет службы он выплатил свой залог и начал откладывать приданное для сестры. Мой отец очень почтенный человек. Моя мать, умирая, оставила ренту в 6 тысяч франков, которую он разделил между сестрой и мной в тот день, когда получил место. Потом, когда мне минул 21 год, он добавил к этой маленькой ренте еще по 5 тысяч ежегодно, убеждая меня, что с 8 тысячами франков я могу очень хорошо прожить в Париже, если постараюсь к тому же создать себе положение в адвокатуре или медицине. Я приехал в Париж, окончил юридический факультет, стал адвокатом. И, как большинство молодых людей, положил диплом в карман и увлекся легкомысленной парижской жизнью. Расходы мои были очень скромны, но все-таки я тратил за 8 месяцев весь свой годовой доход, а 4 летних месяца проводил у отца, что, в общем, составляло 12 тысяч франков годового дохода. И создавала мне репутацию хорошего сына. Долгов у меня не было. Вот как обстояли мои дела, когда я познакомился с Маргаритой. Вы понимаете, что невольно мои расходы увеличились. Маргарита была очень капризна по натуре и принадлежала к той категории женщин, которые никогда не смотрят как на серьезный расход, на бесчисленные развлечения, из которых и состоит их жизнь. И поэтому, желая провести со мной как можно больше времени, она мне писала с утра, что будет обедать со мной не дома, а где-нибудь в ресторане, в городе или за городом. Я заезжал за нею, мы обедали, отправлялись в театр, после спектакля часто ужинали. И я тратил за один вечер 4 или 5 луидоров, что составляло в месяц 2,5-3 тысячи франков. И таким образом моего годового дохода хватило бы на 3,5 месяца. И мне пришлось бы делать долги или бросить Маргариту. Я согласен был на все, только не на этот последний выход. Простите меня, что я заставляю вас выслушивать все эти подробности, но вы увидите, что они послужили причиной дальнейших событий. Я вам рассказываю простую, правдивую историю со всеми ее наивными подробностями и во всей простоте ее развития. Я знал, что никакая сила на свете не может меня заставить забыть Маргариту. Следовательно, я должен был найти способ покрыть расходы, которые она меня заставляла делать. Я начал с того, что позаимствовал 5 или 6 тысяч из капитала и пристрастился к игре. Игра ведется молодыми людьми с большими потребностями и малыми средствами. Я окунулся в эту шумную, лихорадочную, тревожную жизнь, которая раньше меня пугала, а теперь стала необходимым дополнением моей любви к Маргарите. Что мне было делать? Наступил тот момент, когда я обычно уезжал к отцу и сестре, а я не уезжал. Я часто получал от них письма, в которых они меня просили приехать. Я отвечал на эти приглашения, как умел. Повторял постоянно, что чувствую себя хорошо, что мне не нужно денег. И думал, что эти оба обстоятельства немного утешат их в моем опоздании. Однажды утром Маргарита проснулась от яркого солнца. Вскочила с постели и спросила меня, не хочу ли я поехать с ней на целый день за город. Мы послали за Прюданс и отправились все втроем. Нам нужно было только установить, куда мы поедем. И тут Прюданс пришла нам на помощь. Вы хотите поехать в настоящую деревню? Да. Ну, тогда поедем в Бужеваль, к вдове Арну. Арман, отправляйтесь за коляской. Через полтора часа мы были уже у вдовы Арну. Я много путешествовал, видел много красот природы, но не видел ничего лучше этой маленькой веселой деревушки, расположенной у подножья холма. Мадам Арну предложила нам покататься на лодке, на что Маргарита и Прюданс с радостью согласились. Любовь и природа всегда сочетались лучше всего. Это вполне понятно. Самая лучшая рамка для любимой женщины – синее небо, благоухание цветов, ветерок, сверкающее уединение полей и лесов. Как сильно вы не любите женщину, как не доверяете ей, как не верите в будущее, все же вы более-менее ревнуете. Если вы когда-нибудь были влюблены, серьезно влюблены, вы должны были испытывать потребность удалить от света то существо, с которым вы хотели бы слиться. Как бы ни была она равнодушна к обстановке ее окружающей, любимая женщина теряет часть своего благоухания, своей цельности в соприкосновении с людьми и вещами. Я это чувствовал больше, чем кто-либо другой. А тут около меня была молодая, красивая женщина, которую я любил, которая меня любила и которую звали Маргаритой. Солнце светило моей возлюбленной, как оно светило бы самой целомудренной невесте. Мы оба прогуливались в этих очаровательных местах, которые казались нарочно созданными, чтобы здесь перечитывать стихи Ламартина или петь романсы Скудо. Я предавался мечтам среди зелени в этот яркий солнечный день, на траве, на острове, где мы пристали. Мысли мои, свободные от всех человеческих пут, бежали одна за другой и отдавались надеждам. К тому же я видел на берегу очаровательный маленький двухэтажный домик с полукруглой решеткой. За решеткой виднелась перед домом зеленая, как бы бархатная лужайка, а позади строения маленький лесок с таинственными уголками, поросшим мхом, который наутро сглаживает все тропинки, проложенные накануне. Вьющиеся растения оплетали крыльцо этого необитаемого дома и поднимались по стенам до окон. «Какой красивый домик!» — сказала Маргарита, которая видела, куда устремлены мои глаза, а, может быть, и мысли. «Где?» — спросила Прюданс. «Там!» И Маргарита указала пальцем на домик. «Ах, какой прелестный!» — сказала Прюданс. «Он вам нравится, Маргарита?» «Очень!» «Ну так попросите герцога снять его!» «Я уверен, он согласится на это!» «Если хотите, я возьму это на себя». Маргарита посмотрела на меня, как бы спрашивая, что я об этом думаю. Мои грезы рассеялись при последних словах Прюданс. Я так жестоко соприкоснулся с действительностью, что был совершенно оглушен этим падением. «Да, это чудесная идея», — пробормотал я, сам не знаю, что говорю. «Ну так я устрою это», — сказала Маргарита, сжимая мою руку и по-своему понимая мои слова. «Пойдемте посмотрим, сдается ли он». Домик был свободен и сдавался за 2000 франков. «Вы будете счастливы здесь?» — спросила она меня. «А вы меня пустите сюда? А для кого же я хочу закопаться в эту дыру, если не для вас? Ну так позвольте мне, Маргарита, снять этот дом». «Вы с ума сошли? Это не только бесполезно, это даже опасно. Вы отлично знаете, что я не имею права принимать что-нибудь от другого человека. Предоставьте мне действовать, дорогой мой, и не вмешивайтесь в мои дела».

А в маленьком домике на двух человек ты самостоятелен, я свободна. Оба мы молоды, умоляю тебя всем святым, Арман. Не заставляй меня вести жизнь, которую я должна была вести раньше. Я ничего не мог ответить. Слезы благодарности и любви застилали мне глаза. И я бросился в объятия Маргариты. Неделю спустя мы сидели за завтраком, когда Нанина доложила, что меня ждет мой слуга. Я велел его позвать. «Барин», — сказал он, — «ваш батюшка приехал в Париж и просит вас сейчас же пожаловать на вашу квартиру. Я послал Жозефа вперед сказать отцу, что я сейчас приеду». И действительно, через 2 часа я был на улице Прованс. Отец в халате сидел в моей гостиной и писал. Потому как он посмотрел на меня при моем появлении, я понял, что мне предстоит серьезный разговор. «Арман», — начал отец, — «заклинаю вас именем вашей святой матери, бросьте эту жизнь, которую вы сейчас ведете. Вам 24 года. Подумайте о будущем. Вы не всегда будете любить эту женщину. И она тоже не всегда будет вас любить. Вы оба преувеличиваете вашу любовь. Вы губите свою карьеру, Арман. Еще один шаг, и вы навеки останетесь на этом пути. И всю свою жизнь будете мучиться. Уезжайте. Проведите 1-2 месяца с вашей сестрой. Отдых и семейная обстановка скоро излечат вас от этой лихорадки. Иначе этого нельзя назвать. Тем временем ваша любовница утешится, возьмет другого любовника. И тогда вы увидите, ради кого вы собирались порвать с вашим отцом и потерять его любовь. Вы сами скажете, что я должен был за вами приехать, и благословите меня. Не правда ли, Арман? Ты поедешь. Я чувствовал, что мой отец был прав по отношению ко всем женщинам, но я был убежден, что он был неправ по отношению к Маргарите. Однако его последние слова были сказаны так кротко, так умоляюще, что я ничего не мог ему ответить. «Ну?» — сказал он растроганным голосом. «Нет, батюшка, я ничего не могу вам обещать», — сказал я. «Я не в силах выполнить ваши просьбы. Истинная любовь всегда делает человека лучше, какая бы женщина ни внушала эту любовь. Если бы вы знали Маргариту, вы бы поняли, что я не подвергаюсь никакой опасности. Она самая благородная женщина на свете. Насколько другие женщины корыстны, настолько она бескорыстна. Однако это не мешает ей принять все ваше состояние, ибо 60 000 франков... полученные вами от вашей матери, которые вы ей отдаете, запомните это хорошенько, составляет все ваше состояние». Отец сохранил под конец это обвинение и угрозу, чтобы нанести мне последний удар. но перед его угрозами я чувствовал себя более сильным, чем перед его просьбами. Кто вам сказал, что я намерен передать ей эти деньги? Мой нотариус. Он честный человек и не мог совершить этот акт, не предупредив меня. Я приехал в Париж, чтобы не дать вам разориться по милости распутной девчонки. Ваша мать, умирая, оставила вам деньги на честную жизнь, а не на подарки вашим любовницам. Клянусь вам, батюшка, Маргарита ничего не знала об этом. Так зачем же вы это делали? Потому что та женщина, которую вы так обвиняете, и бросить которую вы меня просите, пожертвовала всем, чтобы жить со мной. Вы бросите эту женщину. Только что я просил вас об этом. Теперь я вам приказываю. Я не потерплю такой грязи у себя в семье. Укладывайтесь и готовьтесь к отъезду. Простите, отец, сказал я, но я не поеду. Почему? Потому что я уже вышел из возраста, когда слушаются приказаний. Отец побледнел при этом ответе. Отлично, возразил он. Теперь я знаю, как мне быть. Он позвонил. Жозеф вошел. «Перевезите мои вещи в гостиницу «Париж», — сказал он моему слуге. Затем он вышел, сильно хлопнув дверью. Я тоже вышел, взял экипаж и отправился в Бужеваль. Маргарита ждала меня у окна. «Наконец-то!» — воскликнула она, бросаясь мне на шею. «Ты пришел! Как ты бледен!» Тогда я рассказал ей о разговоре с отцом. Она хотела, чтобы я помирился с ним. И на следующий день я уехал утром в 10 часов, а около 12 был в гостинице. Отца не было. Я пошел на свою квартиру, надеясь там его застать, но никто не приходил. Я пошел к нотариусу. Никого. Я вернулся в гостиницу и ждал до 6 часов. Господин Дюваль не возвращался. Я отправился в Бужеваль. Маргариту я застал уже не у окна, как вчера, а перед камином. Она так задумалась, что не заметила моего прихода. Когда я поцеловал ее в лоб, она вздрогнула, как будто этот поцелуй ошеломил ее. «Ты испугал меня», — сказала она. «Ну, что твой отец?» «Я его не видел». «Ну так завтра ты должен будешь снова его поискать». «А почему завтра? А не в другой день?» «Потому что, — сказала Маргарита, как будто немного покраснев при этом вопросе, — потому что твоя настойчивость проявится сильнее, и от нее будет зависеть скорость нашего прощения». Как и накануне, отца не было дома. Но, уходя, он оставил мне записку. «Если вы приедете сегодня со мной повидаться, подождите меня до 4 часов. Если я не вернусь к 4 часам, приходите завтра ко мне обедать. Мне необходимо с вами поговорить». Я подождал до назначенного часа. Отца не было. Я уехал. Накануне Маргарита была печальна. В этот день она была лихорадочно возбуждена. Увидев меня, она бросилась мне на шею и долго плакала в моих объятиях. Я спросил ее о причине этого неожиданного горя, взрыв которого меня испугал. Она мне не назвала никакой определенной причины и придумывала всевозможные отговорки, которые только может привести женщина, чтобы скрыть правду. Когда она немного успокоилась, я рассказал ей о результатах моей поездки. Потом показал письмо отца, обратив внимание на то, что мы могли бы его благоприятно истолковать. Увидав письмо и услышав мое толкование, она снова зарыдала. Я подозвал Нанину. Опасаясь нервного припадка, мы уложили в постель бедняжку, которая, не переставая, плакала и, крепко сжав мои руки, поминутно их целовала. Я спросил Нанину, не получала ли Маргарита в мое отсутствие писем и не приходил ли кто-нибудь к ней, чтобы как-нибудь объяснить ее состояние. Но Нанин ответил мне, что никто не приходил и ничего не приносили. Для меня было ясно, что со вчерашнего дня произошло что-то важное, что Маргарита скрывала от меня. Когда наступил час моего отъезда, я поцеловал ее и спросил, не хочет ли она проводить меня до станции. Я надеялся, что прогулка ее рассеет и пребывание на воздухе будет ей полезно. Приехав в Париж, я побежал к отцу. Он протянул мне руку. «Ваши два визита, Арман, меня обрадовали», — сказал он. «Они мне позволяют надеяться, что вы так же одумались, как и я». «Могу я узнать, батюшка, каким результатом вы пришли?» «Я слишком преувеличивал значение полученных мною сведений и решил быть менее строгим с тобой». Мы поговорили еще несколько минут и потом сели за стол. За обедом отец все время был очень мил. Он очень настаивал, чтобы я провел вечер с ним и остался у него ночевать. Но я ему сказал, что Маргарита нездорова, и просил позволения пораньше уехать к ней, обещав ему вернуться на другой день. «Так ты ее очень любишь?» — спросил он. «Безумно». «Ну так иди». Он провел рукой по лбу, как бы прогоняя надоедливую мысль, а потом открыл рот и хотел мне что-то сказать, но вместо этого пожал мне руку и быстро ушел со словами: «Итак, до завтра». Я был в Бужевале в 11 часов. Весь дом был погружен в темноту. Нанина меня встретила со свечой. Я прошел в комнату к Маргарите. «Где барыня?» «Барыня уехала в Париж», — ответила Нанина. «В Париж?» «Да, барин». «Когда?» «Через час после вас». «Она вам ничего не оставила для меня?» «Ничего». Однако время шло вперед, а Маргариты все не было. Мысль, что Маргарита обманывает меня в тот самый час, когда я ее жду, обеспокоенный ее отсутствием, не приходила мне на ум. Только какая-нибудь посторонняя сила могла задержать ее. И чем больше я об этом думал, тем больше убеждался, что этой силой могло быть только несчастье. Пробило час ночи. Я решил, что подожду еще час, но что в 2 часа, если Маргарита не вернется, я поеду в Париж. Вид Парижа вернул мне силы, и я бегом побежал по длинной аллее, по которой я столько раз проходил раньше. В эту ночь там никого не было, как будто я путешествовал по мертвому городу. Когда я пришел на улицу Дантен, город начал уже понемногу просыпаться. В церкви пробило 5 часов в тот момент, когда я входил в дом номер 9. Я сказал свое имя швейцару. Он получил от меня достаточно денег и знал, что я имею право приходить в 5 часов к мадемуазель Готье. Я прошел без затруднения.

или ненавидеть ее. Но прежде всего, какое бы чувство я к ней не питал, мне нужно было сейчас же, немедленно ее увидеть. Я не спал всю ночь в дороге. Что я буду делать по приезде, я не знал. Но прежде всего, мне нужно было отыскать Маргариту. Я пошел к себе на квартиру переодеться. И так как стояла прекрасная погода, еще не было поздно, то я отправился в Елисейские поля. Через час я еще издалека увидел экипаж Маргариты. Она выкупила своих лошадей, и выезд был все тот же. Но самой ее в карете не было. Едва я только это заметил, как оглянулся кругом и увидел. Увидел Маргариту, шедшую пешком в сопровождении незнакомой мне женщины. Проходя мимо меня, она побледнела, и нервная улыбка исказила ее лицо. Если бы я нашел Маргариту несчастной, если бы из мести к ней я мог прийти к ней на помощь, я, наверное, простил бы ее и не подумал причинить ей какую-нибудь неприятность. Но я встретил ее счастливой, по крайней мере, по внешности. Другой вернул ей роскошь, который я не мог ей дать. Наш разрыв, начатый ею, принимал характер самого низкого расчета. Я был унижен. Унижен в своем самолюбии, как и в своей любви. И она должна была поплатиться за мои страдания. Я не мог оставаться равнодушным к жизни этой женщины, но ее больше всего могло обидеть мое равнодушие. Итак, нужно было притвориться равнодушным не только в ее глазах, но и в глазах других. Я придал лицу веселое выражение и отправился к Прюданс. «Я вам помешал?» – спросил я Прюданс. «Ничуть. Маргарита была здесь. Но когда она узнала, что вы пришли, убежала». «Она меня боится теперь?» «Нет. Но она боится, что вам неприятно ее видеть». «Почему?» – сказал я, стараясь скрыть свое волнение. «Бедняжка меня бросила, чтобы вернуть свой выезд, обстановку, бриллианты. Она хорошо поступила. Я ничего не имею против нее». «Я встретил ее сегодня», – продолжал я небрежно. «Где?» – спросила Прюданс, которая смотрела на меня и, вероятно, спрашивала себя – «Неужели это тот самый человек, который был так влюблен?» «В Елисейских полях. Она была с другой женщиной, очень красивой. Кто это?» «Олимпия, действительно, она очень красива», — сказала Прюданс. «А где она живет?» «Улица Тронше. Вы собираетесь за ней поухаживать?» «Возможно». «А Маргарита?» «Ну, я солгу, если скажу, что не думаю о ней совсем. Но я принадлежу к тем людям, которые обращают большое внимание на то, как с ними порвали. Ну, а Маргарита так легкомысленно со мной рассталась, что я считаю себя большим дураком за то, что был так влюблен в нее». «Она вас тоже любила и теперь еще любит. Вот вам доказательство. Встретив вас сегодня, она сейчас же пришла ко мне и рассказала об этом. Когда она пришла, она вся дрожала и была близка к обмороку». «Ну и что она вам сказала?» «Она мне сказала, он, наверное, придет к вам, и просила меня молить вас о прощении для нее». «Я ей простил, вы ей можете это передать. Я ей даже благодарен за ее решение». «Она будет очень довольна, что вы признали неизбежность ее поступка. Ей пора было расстаться с вами, мой друг. Через несколько дней должен был быть аукцион». «А теперь все уплачено». «Почти». «Кем?» «Графом Н». Итак, Маргарита была такая же продажная женщина, как и все другие. И так та глубокая любовь, которую она питала ко мне, не могла побороть желание вернуться к прежней жизни. Вот что я говорил себе в бессонные ночи. Но если бы я обдумал все хладнокровно, я разглядел бы за шумной жизнью Маргариты желание прогнать назойливые мысли, неотвязные воспоминания. К несчастью, дурные страсти брали верх, и я придумывал способы помучить бедняжку. Да, человек становится очень жалким и гадким, когда затронута какая-нибудь его страсть. Олимпия, с которой я встретил Маргариту, была ее близкой знакомой. Она очень часто посещала ее с тех пор, как вернулась в Париж. Олимпия собиралась дать бал, и так как я рассчитывал, что Маргарита будет там, то постарался получить на этот бал приглашение. Начиная с этого дня, начались муки Маргариты. Олимпия и она перестали видеться, само собой понятно почему. Я дал своей новой любовнице экипаж, драгоценности, я играл. Словом, проделывал все глупости, свойственные человеку, влюбленному в такую женщину, как Олимпия. Слух о моей новой страсти сейчас же распространился. Даже Прюданс поддалась на эту удочку и поверила, что я совершенно забыл Маргариту. Маргарита не то угадала причины, побуждавшие меня так поступать, не то поверила, как и остальные. Ну, во всяком случае, она с достоинством сносила обиды, которые я наносил ей каждый день. Однако она очень страдала. И с каждым днем становилось все бледнее и бледнее, все печальнее и печальнее. Моя любовь к ней, перешедшая уже как бы в ненависть, наслаждалась видом этой бесконечной печали. Часто, когда я доходил до постыдной жестокости, Маргарита смотрела на меня таким умоляющим взглядом, что я краснел за свое поведение и был готов просить у нее прощения. Однажды вечером Олимпия где-то была и встретилась с Маргаритой. Вернувшись, Олимпия сказала мне, что Маргарита, увидев ее одну, решила ей отомстить за то, что она моя любовница. Я должен был потребовать от Маргариты, чтобы она относилась с уважением, как в моем присутствии, так и в моем отсутствии, к женщине, которую я люблю. Конечно, я согласился на это. И все жестокое, все отвратительное и гадкое, что я мог придумать, я вложил в письмо и отправил его в тот же день. На этот раз удар оказался слишком сильный, и бедняжка не могла его снести безмолвно. Я не сомневался, что ответ будет, и решил весь день просидеть дома. Около 2 часов позвонили, и вошла Прюданс. Маргарита просила у меня пощады, не упрекая меня ни в чем, и признавалась, что у нее нет больше ни физических, ни моральных сил переносить мои оскорбления. И, протянув мне руку, Прюданс добавила: «Зайдите к ней, она будет рада». «У меня нет охоты встречаться с графом Н». «Граф Н никогда не бывает у нее. Она не выносит его». «Если Маргарита хочет меня видеть, она знает, где я живу. Пускай она придет, а я носу не покажу на улицу Дантен. Я передам ей». Прюданс уехала. Я пошел обедать и сейчас же вернулся. Я велел затопить все печи и отослал Жозефа. Не могу вам передать, какие противоположные чувства во мне боролись во время ожидания. Но когда около 9 часов я услышал звонок, все эти чувства вылились в такое сильное волнение, что я должен был прислониться к стене, чтобы не упасть, прежде чем отворить дверь. Маргарита вошла. Она была вся в черном и под вуалью. Я едва угадывал ее черты под кружевом. Она прошла в гостиную и подняла вуаль. «Я пришла, Арман», — сказала она. «Вы хотели меня видеть, и я пришла». И, уронив голову на руки, Она разразилась слезами. День застал нас бодрствующими. У Маргариты было мертвенно-бледное лицо. Она ничего не говорила. Большие слезы время от времени катились у нее из глаз и останавливались, как блестящие бриллианты на щеках. Ее усталые руки иногда поднимались, чтобы обнять меня, и бессильно падали. Когда она уехала, я испугался одиночества, в котором остался. В 5 часов, сам не зная зачем, я отправился на улицу Дантен. Нанина открыла мне дверь. «Барыня не может вас принять», — сказала она смущенно. «Почему?» «Граф Н. у нее. Он приказал никого не впускать». «Верно, верно», — пробормотал я. Я забыл. Я вернулся домой как пьяный. И знаете, что я сделал? В минутном припадке ревности, которого как раз хватило на постыдный поступок, знаете, что я сделал? Я решил, что эта женщина посмеялась надо мной. Представил ее себе в строго охраняемом уединении с графом Н. Взял бумажку в 500 франков, и послал ей со следующей запиской. «Вы так поспешно уехали сегодня, что я забыл вам заплатить. Вот плата за вашу ночь». После, когда письмо было отправлено, я вышел из дому, чтобы не чувствовать раскаяния за свою грубость. Маргарита мне не ответила. Утомленный этим долгим рассказом, часто прерываемым слезами, Арман сжал руками лоб и закрыл глаза, не то задумавшись, не то пытаясь заснуть. Мне он передал листочки, исписанные рукой Маргариты. Вот что я прочел и переписал без всякого изменения. Сегодня 15 декабря. Я больна уже 3 или 4 дня. На дворе пасмурно, на душе печально. Около меня нет никого. И я думаю о вас, Арман. Я должна была вам дать объяснение своего поведения и написала письмо. Но письмо, написанное такой девушкой, как я, могло показаться ложью. Только смерть может осветить его своим авторитетом. Оно перестанет быть простым письмом и станет исповедью. Я больна и могу умереть от этой болезни. Но я не хочу умереть, прежде чем вы не узнаете, как вам относиться ко мне в том случае, если вы по возвращении будете еще интересоваться бедной девушкой, которую любили перед отъездом. Вы помните, Арман, как приезд вашего отца встревожил нас в Бужевале? Вы помните невольный ужас, который причинил мне этот приезд? Объяснение, которое произошло у вас с ним и о котором вы мне рассказывали вечером? На следующий день,